«Я вижу, что мы начинаем понимать друг друга, господин профессор», — сказал капитан, улыбнувшись. «Вы уже предвидите возможность, а я говорю, успех нашей попытки. То, что неисполнимо для обыкновенного судна, вполне осуществимо для Наутилуса. Если у полюса обнаружится материк, Наутилус остановится. Но ежели и полюс омывается океаном, мы дойдем до самого полюса». «Пожалуй, вы правы», — сказал я, увлекшись речами капитана. «Если поверхность океана скована льдами, то глубинные слои свободны, согласно мудрому закону, по которому наибольшая плотность морской воды соответствует температуре выше градуса замерзания. И если не ошибаюсь, надводная часть льда относится к подводной как 1:4. «Почти так, господин профессор. На каждый фут айсберга, выступающего над уровнем моря, приходится 3 фута под уровнем моря. Поскольку эти ледяные горы не превышают 100 метров в высоту, стало быть, толща их подводной части не более 300 метров. А что такое 300 метров для Наутилуса?» «Ровно ничего, сударь». «Наутилус может опуститься в самые глубинные воды, где температура одинакова под всеми широтами, а там не страшны нам и 30-40-градусные морозы, сковывающие поверхностные воды». «Верно, сударь, совершенно верно», — отвечал я, воодушевляясь. «Единственная трудность в том, — продолжал капитан Немо, — что нам несколько дней придется пробыть под водой, не возобновляя запасов воздуха». «Только-то», — возразил я, — «резервуары Наутилуса вместительны. Мы их наполним до отказа воздухом, и, стало быть, не будем чувствовать недостатка в кислороде». «Отлично придумано, господин Аронакс», — смеясь сказал капитан. «Но я не хочу, чтобы вы обвинили меня в безрассудстве, а потому заранее скажу, чего нам следует опасаться». «А именно?» «Только одного. Возможно, что море, если море существует у Южного полюса, сковано сплошными льдами. И тогда, пожалуй, нам не выбраться на поверхность». «Неужели вы, капитан, запамятовали, каков таран у Наутилуса? Неужели нельзя пустить судно по диагонали прямо в ледяной потолок и пробить в нем отверстие?» «А-а-а! Да вы сегодня находчивы, господин профессор!» И, наконец, продолжал я, все более и более воодушевляясь. «Почему бы нам не встретить на Южном полюсе свободное ото льдов море? Полюсы вечной мерзлоты и географические полюсы не совпадают ни в Южном полушарии, ни в Северном. И покуда не доказано обратное, позволительно допустить существование материка или же свободных ото льдов морей в этих 2 точках земного шара». «Я держусь того же мнения, господин Аронакс», — отвечал капитан Немо. «Однако разрешите вам заметить, что, выдвинув столько возражений против моего проекта, теперь вы засыпаете меня доводами в его пользу». Капитан Немо был прав. Я перещеголял его в смелости. Теперь я увлекал его к полюсу. Я даже превзошел его, оставил за собой. Но нет, жалкий глупец. Капитан Немо знал лучше тебя все за и против своего плана. И он подсмеивался, видя, как ты увлечен несбыточными мечтаниями. Однако капитан Немо не терял времени. Он вызвал своего помощника, и они оживленно о чем-то заговорили на своем непонятном языке. И был ли помощник предупрежден заранее, или он нашел предложение исполнимым, но он не выказал ни малейшего удивления. Но как ни хладнокровно встретил помощник предложение капитана, Консель еще более хладнокровно отнесся к известию о нашем намерении идти к Южному полюсу. «Как будет угодно господину профессору», — ответил он своей обычной фразой. И это было все, что он сказал. Что касается Неда Ленда, Он так высоко вздернул плечи, что его голова ушла в них. «Видите ли, сударь», — сказал он, — «вы с вашим капитаном Немо внушаете мне жалость». «Мы откроем полюс, мистер Лэнд». «Возможно, но обратно вы не воротитесь». И Нед Лэнд пошел к себе в каюту, чтобы не натворить беды, как он сказал в заключении. Тем временем начались приготовления к нашей смелой экспедиции. Мощные насосы Наутилуса нагнетали воздух в резервуары под высоким давлением –